Глава 16. Бланш. В 3 года я уже умела удерживать равновесие на мече и могла прокатиться на нем через арену. Я делала рискованные прыжки, сальто вперед, сальто назад, жонглировала. По проволоке я научилась ходить в 5 лет и обожала ремесло акробатки. Я тренировалась всю жизнь, как будто меня ждала работа в другом цирке. В следующей жизни я хочу выступать с труппой «Цирк Дю Солей». Это моя мечта. Любовь к чтению пришла позже. Я смирилась с положением затворницы, потому что читала, а иначе просто умерла бы. В нашей стране во всех городах есть муниципальные библиотеки. И даже в деревнях. Национальное достояние. Когда ты впервые показала мне Ганьонскую, Калет, я долго не могла прийти в себя от изумления. Библиотека в замке. Пауза. Бланш. В 60-х Судора начал нервничать все сильнее. Он боялся. За показ монстров полагалась тюрьма, и наш цирк был заведомо обречен на нелегальщину. Так власти назвали эксплуатацию слабых, ранимых, уязвимых личностей. Приходилось все чаще переезжать из города в город, выбирая те, где мы еще не гастролировали. С посещением школы было покончено. Окончательно Судор сдался в 1970-м. Продал шапито какому-то итальянскому семейству вместе с Фабрицио, Нестором и нашим божественным созданием Ноэ. Пауза. Бланш. Мы навсегда расстались на тротуаре. Мне было 24 года, и передо мной в этот момент стояла моя единственная настоящая семья, которую я любила. Низенький человек и плачущий гигант с Ноэ на руках. Все невероятно нежные и чувствительные. Они пообещали давать о себе знать, но разве можно написать тому, у кого нет адреса? Мы с Судоро поселились в Лионе. Сначала в одной квартире, потом в другой, в третьей, в четвертой. Так поступают беглецы, и мы вели себя соответственно. Но в конце концов заняли квартиру в центре города из 2 смежных комнат. Судоро хотел слышать, как я вхожу и выхожу. Он нашел мне работу в кабаре «Птиц» во 2-м округе. Хозяева Ариэль и Сэм были его давними знакомцами. Я всегда была близка с Ариэль, а Сэма побаивалась. Родитель специально отдал меня под их надзор, чтобы они все ему докладывали. Кабаре предлагало посетителям ужины с представлением. Я встречала гостей, продавала сигареты, помогала накрывать столы. Акробатика осталась в прошлом. Но я надевала на работу платье с блесками, которые мне ужасно нравились. Труппа была молодая, прошедшая цирковую школу, я же фактически пришла с улицы, но не переставала тренироваться, чтобы не утратить ловкость, гибкость и силу. Мне было важно заботиться об этом принадлежавшем только мне пространстве внутренней свободы. Я привязалась к артистам, но не полюбила их, как Наталью, Фабрицио и Нестора. Попробую в нескольких словах сформулировать, какими были 30 лет моей жизни. Сделать это совсем не трудно, если каждый день похож на следующий. Судоро перебивался всякой случайной работой, и мы существовали как супружеская чета, только что не спали в одной постели. Я ни разу не заикнулась о расставании, у меня не было права покинуть его. Негласный запрет. Я была его собственностью. Завести роман, выйти замуж. Думать не моги. Он забирал у меня всю зарплату. Мы вместе ходили по магазинам, на рынок, к доктору. Он ждал у кассы или в приемном покое и всегда расплачивался наличными. В нашем доме не было ни чековой книжки, ни кредитных карт. Я не могла оставаться одна или выстроить только мое личное пространство. Он ни разу не прикоснулся ко мне, не ударил, но я знала, если я уйду, он найдет меня и убьет». Случалось, он встречал меня после работы, неожиданно, без предупреждения, чтобы продемонстрировать всю полноту власти надо мной. В 1980-м он согласился купить мне телевизор, но следил, какие программы я смотрю, чтобы никакая ненужная мысль не затесалась мне в голову. Какая именно? Он, должно быть, полагал, что я ничего не знаю о любви. Жалкий псих. Он никогда не говорил «люблю тебя», не обнимал, не целовал, я тоже. На свете полно людей, которые даже не разговаривают друг с другом. У меня были друзья, случайные любовники. В этом смысле кабаре представляло широкие возможности, но я никогда не просыпалась утром в объятиях незнакомца. Я старалась выглядеть девушкой, которая не привязывается, хотя на самом деле была узницей. Занималась любовью наспех, между концом работы и временем, когда должна была возвратиться домой. Соблюдала точный хронометраж. Влюбилась я один раз, но навсегда. Любовь, конечно же, была невозможна. А как же иначе, если живешь с дамокловым мечом над головой? Пауза. Бланш. Судора был манипулятором. На 20-летие он сделал мне подарок, о котором я давно мечтала. Купил собаку. Веру. Маленькую метиску, спаниеля и таксы. В тот день он уверился, что я не попытаюсь сбежать. Он оставался с собачкой, когда я работала, но перед уходом я ее выгуливала. А когда возвращалась, Вера встречала меня у двери. Мы шли на прогулку, а потом вместе засыпали. Каждый месяц с 19 по 23 Судора отсутствовал, причем исчезал вместе с Верой. Я кричала, плакала, умоляла, но он ни разу мне ее не оставил. Когда они возвращались, моя девочка выглядела нормально. Ее не били, досыта кормили. Я всегда спрашивала себя, где он ее держит, куда уезжает, но ни разу не нашла в карманах билета на поезд или автобусного талона. Он не оставлял следов. Так продолжалось 3 года, а потом прекратилось без всяких объяснений. Я жила пленницей 30 лет. Решетки моей тюрьмы были установлены при рождении. Благодаря дочери Судора имел регулярный доход и бесплатную прислугу. Мне приходила в голову мысль об убийстве часто. Столкнуть его с лестницы, отравить, задушить. Но я так и не посмела, слишком боялась карательных мер в случае неуспеха. Да и вообще во мне нет ничего от убийцы. Мы не разговаривали, я старела, он тоже. Я продолжала работать в кабаре «Птиц», со временем стала отвечать за бронирование и кассу. Каким бы невероятным тебе это ни показалось, Калет, я клянусь твоим здоровьем, что не взяла себе ни одного чужого сантима. Меня никто не уличил в нечистоплотности. Сэм отдавал мою зарплату Судора из рук в руки, думая, что все переводится на мой счет в России, родной стране отца. Если Ариэль задавала вопросы, я играла положенную роль, оставалась сообщницей моего тюремщика. Как только Вера умерла у меня на руках от старости, Судковский сразу вернулся с новым питомцем, щенком Джек Рассел Терьера. У этого человека было звериное чутье. Он почувствовал, что вот-вот меня потеряет. Я совсем обезумела от горя и хотела все прекратить, бросить работу, свести счеты с жизнью. Вера была незаменима. Но потом Ланселот, так я назвала своего питомца, покорил меня преданным взглядом и щенячьей энергией. Он стал единственным рыцарем, спасшим мне жизнь, в которой кроме собак у меня была только твоя дружба, Калет.